Глава 6. Феврале или июне? Уже не помню. Нужно смотреть резюме. Я приехал на собеседование в типографию. Здание было, и не дай бог, есть, огорожено двухметровым забором с раздвижной стеной дверью, в щель которой я протиснулся и, пройдя будку с охранником, пошел к центральному входу двухэтажного здания. Вокруг все было цивилизованно. Стояли удобные лавочки, на которые я, собравшись с мыслями, дождался Юру, казавшегося менеджером приема заказов и почему-то считался сыном директора, Ларина и Нины Михайловны. Как потом оказалось, все, кто попадал к Лариной, считали себя ее детьми. Слава Богу, упасло! К ней, через офис, в ее кабинет. Юра меня и отвел. Директор сидел за столом без компьютера, по-советски, с бумагами, и, быстро спросив, где работал и что умею, сказал Юре отвезти меня в отдел допечатной подготовки. Типография была полного цикла, с фальцевальным цехом, отдельным человеком на прессе для штампов, печатным цехом четырехкрасочной печатной машиной, кабинетом проявки пленок, цехом с ризографом, бородатым мужиком с огромным станком-ножом и, собственно, располагавшимся на втором этаже отделом допечатной подготовки. Рядом со столовой и бухгалтерией. Меня представили начальнику Любе и оставили с ней и отделом наедине. Она посадила меня на свободное место, нашла где-то старый макинтош и почти сразу дала пакет с заказом. Каким, я не помню. Помню, на Маке отработал я пару недель. Он тормозил и вылетал. И бесил пока больше Любы. А баба была злой. Учить ничему не хотела, только тыкала лицом в ошибки и спрашивала то, что надо было выучить или узнать у сидевших рядом верстальщиков. Отношения в коллективе были странные. Любу за глаза никто не любил, но все слушались. Заказчиков она не уважала, как и сотрудников, и унижала и тех, и других. Постоянно неудовлетворенная работой остальных цехов при встрече с их начальниками улыбалась и почти что целовалась, но за спиной плевала кислотой. Терпеть приходилось много. Нервов потрачено ни на что было еще больше. Но заказы выполнялись, усложнялись. Количество их увеличивалось. Появлялись полноценные книги. Было освоено искусство фальцевания. О типографских правилах, чихольдах, индизайнах и прочем речь уже не шло. Нравилось, как и в основном в моем виде деятельности, общаться с заказчиками, иногда требовательными до многих часов сидения возле верстальщика, что любовью осуждалось. Были тульские писатели, были книги для институтов, были заказы других типографий, наградные листы, просто листовки, буклеты, немного плакатов, но только на вывод, визиток и море бланков из больниц и прочих заведений. В обеденное время нас, меня и вновь через пару месяцев пришедшего Женю Калабина с еще одним сферовцем Максом Рапасевичем кормили в столовой в присутствии самой Нины Михайловны. Остальные просто пили водку. Пила водку и Нина Михайловна. И на планерках с утра, и после, и до обеда, и после, и вечером. Все время. Баранин, после либры попавший туда, оказался в раю, сидя в офисе, считая деньги и пряча в шкафу бутылку коньяка. Нервы, ушедшие на взаимный ор. А я, сам как бывший начальник, не вполне понимал отношение любви к подчиненным к заказчикам, отразились на новых обострениях. И я стоял около других верстальщиков или выводя на печать что-то, держась за принтер Xerox Fazer. Единственное хорошее воспоминание о типографии. Платили относительно мало — 12 тысяч рублей. Каждый конец смены заканчивался заполнением бланка выполнения работ. И зарплата, вне зависимости от его заполнения, была стандартной и выдавалась в прекрасных белых конвертах, прямо как в историях о них. Конверты забирали обратно. Меня Люба тоже не любила, и сразу определила из новопришедших верстальщиков себе любимца — Женю, которого взялась таскать по всем цехам и учить досконально всему печатному процессу. Иногда приходилось пить вместе с начальством и с Юрием под Лепса. Рюмка водки на столе — хит этих встреч. Один раз, разозлившись на Любу, вышел и выкурил беломор с травой. Трава была уже как лебеда, но все-таки. Потом стал просто ее затыкать, впоследствии пропавшими закрытыми наушниками Sennheiser. И к концу года, заработав еще одно обострение, сказав, что заболел, ушел домой и не вернулся. Было это под мой день рождения, 22 декабря. И с горя купил себе еще одни наушники. Sennheiser HD555. В которых проходил летом и зимой еще несколько лет. Теперь лежат на покое в кавычках «дома». В Либру старался не ездить, зная, что там работает Зоя. Оказалось тяжело. Бронин или сам приезжал, угощал сигаретами. Своих у меня никогда не было. Да и один я не курил, кроме травы, да и то с Кузьминым обычно. Или где-то встречались, и он рассказывал свои стандартные истории о том, что все говно, только ягуары заебись. И немного о том, что происходит в Либре. Из Либре приезжали тамошние дизайнеры. Там было свое дизайнерское мини-бюро. Маленькое, 1,5 метра с кепкой, молчаливая, скрытная и злая девочка Оля Торгова. И ее подруга на 1,80 м, Аня Сурначева. Вторая стала баронинской женой. Ну как и о чем это позже? Сурманидзе вроде ни при чем. Они выполняли для типографии свои заказы. Обе учились, судя по результатам, не обе, на факультете дизайна политеха и старались не общаться ни с кем, кроме принимающих их работы или, наоборот, выдающих им. Анна была художницей в классическом понимании – с уклоном в дизайн и в неясные свои фантазии. Оля была странным подобием дизайнера, и я думал, что она и не учится нигде. Училась. И то чудо, которое я видел на втором курсе, оказалось именно ей. Еще приезжала, чтоб ее снова Сафатова, тоже ставшая дизайнером вместе с остальными, и провозила на вывод начавшей выпускаться их компанией под предводительством дочери моей начальницы, все той же Лариной Дарьи, журнал «Белый кролик», на презентацию которого мы все были приглашены. Презентация была в клубе «Ворота солнца». Все пили, фотографировались. Я никого не знал, поэтому ждал Кузьмина, который без травы не бывает, и это упрощало мое там нахождение. Все напились, начали разъезжаться. Калабину досталось почти уже не говорившее, не двигавшееся Торгова, а мы с Кузьминым под вьюгой пошли к какому-то подъезду. Что делал Баранин, я не знаю. И был он там вообще тоже. Может, был слишком быстр, и я его не заметил. Может, слишком пафосен в такой компании, чтобы искать какого-то Рому. У него случалось. Под конец года, до моего неоконченного обострения, ни на одной из работ не было ни отпусков, ни больничных, ни пенсионных фондов, да и трудовая на подставные фирмы ценна только датами да должностями с печатями. И после других обострений, а обострений склероза не проходят, просто становится немножко лучше. Перестал ходить. Через 2 недели начал, но уже на километр меньше. И так далее по всем видам нервной деятельности. Приезжала Ларина, которой, видимо, сообщили, что работать я в такой обстановке нормально не могу. И стала вербовать меня, усевшись в мое рабочее место с коньяком, в Либру. Любовь незадолго до этого стала рассказывать про своего милого Ромочку, мужа, и сетовать на свою бесплодность. Но пока это не важно. Важно это стало позже и применительно ко мне, поскольку подстава, как была до этого, так никуда и не делась. В конце или в начале грифа из квартиры с Шумахером пришлось съехать. Там уже никто фактически не жил, и Шумахеру я остался еще и должен 2400 рублей за последний месяц. С Гоголевской в гриф я ездил к 7 часам утра. Шумахеру, вероятно, было неуютно просыпаться так рано. Приезжая в Гриф, покупал себе тульский пряник и маленькую коробку сока. Завтрак. И если сегодня в обед не было водки, то нас кормили в столовой супом. Шумахер, перед этим решив, что он еще и гитарист, или решив, что он шмерега, но группу со мной не делавший, купил в кредит мексиканский стратокастер, который благополучно оставил в Туле, уехав в Питер жрать кислоту.